и тогда король обращается к женщинам своего государства с требованием рожать детей, которые будут воевать в следующей войне. За свой отказ героиня поплатилась жизнью. Пьеса стала важным этапом в артистической карьере Назимовой. До нее она зарабатывала репутацию талантливейшей актрисы. После «Невест войны» она начала по-настоящему зарабатывать, почувствовав прелесть обладания деньгами. В памяти еще жили голодные московские воспоминания, и как нелегко порой сделать выбор между высокопрофессиональной карьерой и желанием заработать еще больше. Успех после «Невест войны» был невероятный, а после экранизации этого спектакля в 1916 году она получила 30 тысяч долларов и сногсшибательный контракт с киностудией «Метро», 13 тысяч долларов в неделю с правом выбора сценария и партнеров. Не каждому актеру это удавалось. Назимова становится самой высокооплачиваемой киноактрисой Америки. Но она не забывает и о театре, продолжая играть любимого ею Ибсена. Когда любопытные журналисты спросили, почему она отдает предпочтение именно ему, актриса ответила, что драматург изображает на сцене обыкновенных женщин, а не героинь Шекспира. Он, как никакой иной драматург, соответствовал ее темпераменту стойкой и независимой женщины, добивавшейся успеха в сложном мире кино без поддержки мужчины. Интригует публику и ее российское происхождение. До Америки докатились известия обо всех русских перипетиях начала века. Назимова, конечно же, олицетворяла старую царскую Россию, которой симпатизировали. На одном из грандиозных бенефисов в Мэдисон Сквер Гарден она появилась в костюме казака. Когда же раздался императорский гимн, она гордо подняла флаг Российской империи. Ей устроили овацию, зал аплодировал стоя. А после представления в ее уборную решительно вошла молодая красивая женщина, представившаяся как Мерседес де Акоста, будущая известная испанская писательница, поэтесса и автор многочисленных сценариев для Голливуда. Та, которая намного позже скажет, что может отбить любую женщину у любого мужчины, что она и делала довольно часто. Но пока этой темпераментной испанке 22, и, увидев Назимову на сцене, она сразу решила с ней познакомиться. Необузданная натура Назимовой притягивала ее, интуитивно она чувствовала родственную себе душу. Алла первая протянула навстречу ей руки. Искорка уже проскользнула между ними. Когда речь заходит о мужчине и женщине, в таких случаях говорят о любви с первого взгляда. А когда двух женщин неудержимо влечет друг к другу? Мерседес де Акоста вторглась в судьбу Назимовой в буквальном смысле этого слова, где-то подтолкнув актрису к ее бисексуализму, о котором, возможно, она и сама еще не догадывалась. В будущем Акоста будет точно так же вторгаться в жизнь многих других своих знаменитых возлюбленных — Айседора Дункан, Марлен Дитрих, Грета Гарбо. Для самой же Назимовой это была своеобразная компенсация неудачных отношений со всеми мужчинами в ее жизни — отцом, братом, первым мужем, любовниками. После этих фиаско она научилась решать свои проблемы сама — без чьей-либо поддержки, добившись невероятного успеха в сложном мире кино, контролируемом сильнейшей половиной человечества. Она зарабатывала много больше, чем любой из ее партнеров по фильмам. Мужчины потеряли многое в ее глазах. Это был прошедший этап в ее жизни, к которому она более никогда не возвращалась. Чарльз Брайант также отошел на второй план. Их отношения стали чисто деловыми и устраивали обоих. Она еще дорожит положением замужней дамы, а он ведет ее дела, незаметно подталкивая Аллу к кинематографу. Будучи средним актером, он не мог не оценить ее неординарный талант, большие деньги, получаемые ею, и возросший авторитет, которым она пользовалась на киностудии, и благодаря которому в будущем он получил немало ролей во многих дорогостоящих фильмах с участием Назимовых. Кстати, этот период был решающим в истории американского искусства. Если до 1914 года Европа считалась колыбелью мирового кино, то в течение последующих 4 лет Америка, далекая от проблем и трудностей Первой мировой войны, перехватила инициативу и с 1918 года превращается в основного производителя кино –